Глава 3. Эта маленькая фермерша ничего не боится. Пусть здесь, в Ориеже, кругом горы и покой, ее дом стоит совсем на отшибе. Правда, внизу, сразу за поворотом, обретается чета глухих старичков, но от них так или иначе никакого толка, а в курсе я, потому что опрашивал их, пытаясь узнать, не заметили ли они какого-нибудь движения в окрестностях Верхолесья. Они не слышали даже моих вопросов. Старикан свернул кулек из бумаги в форме рожка и приложил его к уху, чтобы уловить звуки. Интересно, слуховые аппараты до сюда еще не добрались? Фермерша может визжать, как недорезанная свинья, и все впустую, если только у старика не будет этого кулька в ухе. Вот что меня нервирует. Некоторые люди начисто лишены чувства опасности. Зато потом вызывают полицию, а что та может поделать, кроме как запротоколировать нанесенный ущерб? К тому же фермерша довольно миленькая, наверняка кое-кто может польститься. На ее месте я бы все же поостерегся. Что это со мной? Профессиональный заскок или повышенное чувство ответственности? Вечно мне повсюду мерещится зло. Потому что до того, как произойдет худшее, можно принять меры, потом слишком поздно, я знаю, о чем говорю. А еще помимо двоичного подхода, мне никак не отвязаться от стереотипов. Некоторые поговаривают о психологической зашоренности, а я же предпочитаю называть это прагматизмом. Констатация, статистика, факты. Одинокая женщина на ферме в горах подвергает себя опасности и точка. Ладно. Стереотип беззамужней крестьянка в цветастой юбке и клетчатом переднике основательно подкачал, но Мари Берже — это исключение, подтверждающее правило. Пресловутая запятая, образующая дробь в системе целых чисел. И тем не менее, Мадлен бы сказала, вот ведь чертова пигалица. Кстати, как там дела у Мадлен? 2 месяца назад она уже выглядела сильно ослабевшей. Конечно, 2 месяца большой срок, но с этим переводом и переездом мне так и не удалось выкроить время, чтобы к ней заехать. К тому же теперь путь не ближний. А хуже всего, что она даже не обидится, уж больно она добрая, Мадлен, только несчастлива в своем 4-м возрасте, который кажется ей невыносимо долгим. Ее помощница по хозяйству очень обходительная, но, думаю, в глубине души Мадлен решила, что пора уходить. Она одержалась, потому что ей всегда было чем заняться, теперь она больше ничего не может. Так чего ради тянуть резину? Обязательно наведаюсь к ней на той неделе. Мадлен, когда ее не станет, где я буду проводить выходные? Куплю себе бордер-колли, оставлю где-нибудь при стадии, буду навещать свободное время. Ну ты даешь, парень, покупать собаку просто для компании. А не пробовал сам стать более компанейским, а? Тогда не пришлось бы обзаводиться собакой, чтобы заполнить снедающую тебя эмоциональную пустоту. Просто завел бы пса для чистого удовольствия.